Бойня. Финал. Сижу рядом с командиром. Толпа гудит привычно. Кто-то смеется, кто-то ругается, кто-то перекрикивает соседа. Наемники. Быдло, одним словом. Я сам уже становлюсь частью этого гула. Хотя мог бы быть хорошим аналитиком при каком-нибудь роде. Но рожей не вышел, да и характер подкачал. Ничего, зато шеф взял меня. И вместе мы стали неплохой связкой. Он боевой маг 10-го ранга, скоро уже 11-го, стихия молнии плюс путь силы. Постоянные тренировки, походы по разломам, вечные новые шрамы. Он растет, а я его прикрываю. Мое — поле, воздух, сенсорика. Держу радиус до километра, накрываю весь лагерь. Мы растянулись где-то на 500 квадратных метров, но все под контролем. Каждое сердце, каждый вдох у меня в ушах. Все ровно, все спокойно. И в этой спокойной рутине начинаешь задумываться. Нас больше 500, почти 600 должно было быть. А на деле меньше, не хватает полусотни. И десятки нет. Где Вадик? Его должно быть слышно за километр, этот упрямый ближник всегда прёт напролом, как бур. А тут тишина. Ни его, ни тех, кто шел перед ним. Фокусируюсь на тропе, откуда они должны были выйти. Сначала кажется, что все в порядке. Шум, разговоры, дыхание людей. Но я сужаю поле еще сильнее. И тут провал. Там, где должен быть пост, нет ничего. Никакого дыхания, никакого сердца. Будто люди исчезли. И в этот момент ловлю всхрип. Рваный, короткий, будто воздух застрял в горле. И сердце замирает. Перестает биться. Я чувствую такие вещи сразу, без ошибки. Человек умер. Тихо, без заклинания, без вспышки силы. Просто умер. В груди неприятно холодеет. Проверяю дальше и вижу пустоты. Один пост, второй, третий. Люди исчезают, а я никого не слышу рядом. Словно кто-то убивает их прямо под носом, но сам остается вне поля. Невозможно. Но факт есть факт. «Шеф!» — поворачиваюсь к командиру. «Нападение! Со стороны тропы! Скрытник!» Он вскакивает сразу. Эхо молнии пробегает по его телу, воздух вокруг звенит. Он готов. А я продолжаю держать поле и вдруг понимаю. Пока я был сосредоточен на тропе, с другой стороны лагеря уже началось. Там, где поместье. Резня, сразу десятки тел. Сердца бились ровно и в одну секунду погасли. 50 человек за 20 секунд. Это не скрытник, это другое. Это Максим, красноярский танк. Я сижу, слушаю этот хаос и понимаю. 20 секунд назад все было спокойно, а теперь умирают десятки. Холод пробирает до костей. Со стороны толпы скрытник, со стороны поместья Максим. Сердца людей глохнут десятками. «Нападение! Максим со стороны поместья!» — вырывается у меня. Командир поворачивается. Молния уже бежит по его коже, воздух звенит. «Командуй! Скрытник на вас! Максим мой! Туда не подходить, убью любого, кто сунется!» Он сказал это, и я понял. Он пойдет в полную силу. Там, где он сейчас окажется, будет ад. И тем, кто окажется рядом с Максимом, я не завидую. Договорив, шеф уходит в боевой режим. Его силуэт размазывается, и в следующий миг он рвется вперед, молнией. Настолько быстро, что кажется, лишь Максим способен удержать такую скорость. Я концентрируюсь на стороне толпы, где работает скрытник. Фокус сужается, я ищу его, цепляю каждое дрожание воздуха, каждый удар сердца. И тут же в рацию. «По моей команде! Бить по секторам!» Слышу, как глохнут еще сердца. «Он там, совсем рядом!» «Пятый сектор! Все маги залп!» Взрывная волна силы рвется в одну точку. Такого удара я не видел никогда. Столько эха сливается вместе, что там, наверное, можно будет лечить любые болезни одним вдохом. Но все зря. Едва отзвучал гул, через 50 метров от поста снова гибнут люди. Я понимаю, нет смысла ждать. Выхватываю сектора один за другим, диктую в рацию, а голоса уже не кричат, просто механически повторяют за мной. Мы начинаем выжигать весь периметр вокруг. «Все маги! Удар по площади! 5-й сектор, 8-й, 10-й, 12-й! Залить все магией! Все, что есть, туда!» И эхо падает сплошным ливнем. Лес стонет, земля дрожит. Но он все равно там. Он двигается. И каждое мое залп отстает от его шага ровно на миг. И вдруг понимаю, со стороны дороги движутся люди. 120. Подкрепление, неужели? Но нет, это не наши. Это не помощь. Я чувствую, как возле них дрожит воздух. Они готовят залп. Еще секунды, и нас накроют. Десятки, щиты! Закрыть всех! Сердце бьется в горле. Канцелярия, это канцелярия, они нашли нас. Как? Кто слил? Почему именно сейчас? Мысли вбиваются в голову, как гвозди. Не может быть, мы должны были вкатать их в асфальт. Мы 600, элита. Мы должны были давить массой, а сейчас рвут нас. Это невозможно. Не сегодня, черт возьми, я не хочу сдохнуть, не сегодня! Щиты поднимаются, искрят в воздухе. Но дрожь внутри уже не остановить. Все идет не так, все рушится. По нам бьет залп, массовая магия. Но не такая сильная, как я ожидал. Я думал, сметет, а она слабее. Почему? Канцелярия бьет в полсилы? Или это только разведка? Значит, мы можем победить. «Девятки!» — кричу в рацию. «Огонь, вода, молния! Все туда! Воздух тоже! Секторы Д9, Д12, Д7! Огонь по зонам со стороны дороги!» Плетения рвутся в воздух, гремят по линии фронта. «Ближники, готовься!» «Они двигаются! 1,5 минуты и будут здесь!» Сердце колотится. «Ничего, Максим вырезал мелочь. Скрытник тоже резал мелочь. Элита еще жива. Основной состав держится. Одна десятка пропала, но и без нее у нас еще силы есть. 2 десятки, кто ближе в сторону дороги? Ваша задача простая — остановить и убить всех канцеляристов!» Гул в рации. Приказы расходятся волнами. В воздухе уже пахнет грозой. Босс уже в бою. Интерлюдия 1. Марк. «Блядь, да откуда здесь молния? Я же между деревьев, сукары, хватит по мне лупить!» Перекат, прыжок, ветка держит. Без хвоста хреново, баланс сбит. Чуть не снесло вниз взрывной волной. Блять, еще чуть-чуть и лежал бы мясом. Да я же сейчас сдохну, сука. Нахрена полез первым? Думал, отвлеку, вырежу кусок, а этот мудак Максим сразу врубится и возьмет на себя центр. А он что, стоял, скотина, секунды 3-5, пока меня уже засекли. Почему такой медленный уебок? «Блядь, тьма, серьезно? Да какого хрена еще и тьма по мне бьет? Лес рвется, пламя жрет ветви, дым режет глаза. 500 километров выжгли. 500 метров. Блядь, Гринписа на вас нет, защитников леса нет, твари. Все спалили к чертям. Прыжок на соседний ствол. Кора скользит под ладонью. Снова удар. Воздух хлещет, уши закладывает. Я чувствую его, чувствую, блядь. Максим близко. Уже рядом, стоит где-то там, держит на себе половину поля. Мудак, скотина, сволочь! Из-за тебя меня сейчас в кашу раскатают! Я вжимаюсь в тень, зубы скрипят. И все равно вижу вспышку. Опять по мне. Да ебать рот! О, мудаки сидят. Вижу вас, уебки. Ну ладно, уже бегу. Сдохните! Прыжок дальше, ствол под ногой трещит. Еще двое вниз. И тишина. Может, хватит, может, перестать их убивать? Ну, а вдруг тогда и по мне перестанут лупить? Смешно, не перестанут, блять, все равно бьют. О, вот Максиму не повезло. Пусть ему достанется. Хрен с ним, пусть по мне тоже шпарят, только бы этот мудак не пошел сюда. Пусть лучше он Максима месит, я не хочу его видеть рядом. Ну, нахрен. Я знаю Клыка. Эта мразь мне в лоб проблем бы наделала. Даже с моими модификациями. Слишком хитрый, слишком живучий. Но если Максим сдохнет, тогда я займу его место. Глава дружины. Неплохо звучит. Блять, опять огонь! Интерлюдия 2. Максим. Ага, теперь я тебя чувствую. 12-й ранг дает о себе знать. Я и раньше ощущал тебя, но не так ясно. Не до конца вошел в силу, не хватало резонанса. а теперь полностью в ней. И ты больше не тайна. Уже не такой уж и скрытный убийца. Странно, почему тебя раньше никто не поймал? Неужели я первый 12-й, кто способен нащупать твою тень? Или тебя специально оставляли в живых? Удобный инструмент, нужная фигура. Не мое дело. Канцелярия меня больше не касается. А тебе я пока дам выжить. Ты работаешь на нас, и чем больше у нас бойцов, тем быстрее мы вырежем эту стаю. О, тебя заметили? Всего 3 секунды понадобилось. Неплохо, значит, среди них есть кто-то толковый в разведке. Ладно, помогу. Выхожу в боевой режим. 12-й ранг гудит в каждой жиле. Прыжок вперед, и первые 5 просто ломаются по пути. Даже не остановился. Плечо, локоть, удар коленом. Хруст костей, виск и тишина. Дальше быстрее. Я не экономлю силы. Каждое движение насмерть. Десятки сердец глохнут одно за другим. Счет летит вперед. 20, 30, 40, 50. И тут чувствую, в мою сторону летит источник силы. Большой. Слишком большой, чтобы списать на случайность. Он в боевом режиме. Скорость на уровне моей. Может, даже выше. Встреча врезается прямо в меня. Я держусь. Щит вибрирует, но выдерживает. Аспект молнии. Вот, значит, как. С таким повозиться придется. Первый удар я пережил. Второй уже по площади. Он не жалеет никого, заливает все вокруг молнией. Окружающий мир вспыхивает белым светом. Воздух трещит, запах озона забивает горло. Я напитываю себя до предела. Щит держит, тело горит изнутри. Удар прожигает, боль пронзает каждую клетку. Но я стою. Ранен, да, но жив. И этого достаточно. «Начинайте!» — рычу я в эфир. Интерлюдия 3. Кирилл Евгеньевич. Пришла команда. Начинайте. Повторять не пришлось. Маги уже держали сплетение. Первый залп ушел сразу. 20%, не больше. Чисто чтобы снять давление с Максима. Он должен забрать на себя клыка. Вряд ли кто-то из моих сумеет справиться с ним в лоб. Нет, в принципе, я бы мог. Но тогда мои ребята полягут десятками. А я и так знаю. 15-20% мы не досчитаемся после этой бойни. Это минимальный расчет. Залп. Вижу, щиты подняли. Отлично. Именно этого я и добивался. Пусть тратят силы, пусть держат купола. А мы пока не жмем до конца. Включаюсь сам. Боевой режим. Как же я ненавижу работать в полную силу. Откат потом такой, что неделю отходишь. Тело меняется. Кости трещат, кожа хрустит, сухожилия горят. Неприятно, больно. Зато практически всегда 2 ранга в плюс. Б***ть. Второй раз за 2 дня матерюсь. Конец интерлюдий. «Да что, мать его, здесь происходит?» «Шеф бьет по площади. Он не только Максима накрывает, своих тоже задевает. Значит, что-то почувствовал. Неужели Максим стал еще сильнее, чем был раньше?» «Со стороны канцелярии идет что-то страшное. Воздух дрожит, земля гудит. Это не просто плетение. Это целая буря. Блять, да что творится в этом Красноярске? Почему именно здесь такой ад?» И главное, скрытник все еще жив. Я уже залил 1 километр леса, сжег каждую тень, где он мог спрятаться. А он все равно режет. Люди дохнут. Как? Он должен был сдохнуть 100 раз. Я ору в рацию команды, даже не думаю. Секторы, залп, десятки вперед, давим! И тут же понимаю, прятаться надо. Куда? Куда тут спрячешься, когда отрушится прямо на головы? О, хотя бы десятки дошли. Первые потери у Красноярской канцелярии. Радость? Секунда. 1 десятка и нет ее. Так быстро? Да невозможно! 2-я зашла в бой. Я чувствую, как их эхо сталкивается, как полыхают удары. Там настоящее безумие. Наши заливают их, они заливают нас. Стихии, искры, молнии, тьма, пламя — все вместе. Я уже перестаю понимать поле. Все смешалось. Это не бой, это война. Счет в голове рвется. Нас было 500, осталось 150. Прошло 2 минуты. Две ебаные минуты! Держим строй, не отступать! Но слова тонут в гуле. 125. 100. Красноярских 20 минус. Но они держатся. А мы сыплемся, как мусор. Вторая десятка легла. Шеф. Я не чувствую его. Что? Он пал? Нет, сердце все еще бьется. Значит, жив, но он упал. Максим. Он жив, но ранен. Я это чувствую. 3 девятки сдохли со стороны скрытника. Как он пробрался сюда? Расстояние маленькое, но все же не должны были пустить. А он рвется, как нож сквозь ткань. Нас осталось 20. 20! Я уже не считаю команды. Я просто тону в шуме. И падаю на колени. 3 минуты. 500 элитных бойцов, мертвые. Осталось 3. 2 только что упали. Я один. Стою в центре лагеря. Этого не может быть. Как такое возможно? Интерлюдия. Змей. Но ничего другого я и не думал. Максим Романович ушел от меня всего 30 минут назад. Но следы вижу, значит, дойду. Хотя можно уже и не идти по следам, тут целая дорога из трупов. Куча. О, один еще дышит. Недобитый. Добью. Иду дальше. Шаги ровные, я не спешу. Ага, чувствую, впереди начинается бой. Крики, удары. Я близко. Еще чуть-чуть. 30 минут и буду на месте. 10 секунд. 5. Что это? В глаз что-то прилетело. Ветка, кусок дерева. Что-то деревянное. Мир поплыл. Ну вот и подрался. Тьма.